«Да, многоуважаемый дон Алацага», — говорил Тувнель, французский дипломат, входя с испанским послом в маршальский зал. «Состояние мексиканских дел требует, чтобы правительство, наконец, обратило должное внимание на бесчисленные жалобы тамошних французов. Положение этого государства, несомненно, не такое, каким бы нам хотелось его видеть. Представьте себе, что там остаются без внимания все жалобы и французских, и английских, и испанских подданных. Уже не один раз мы получаем материалы, в которых мексиканское правосудие выступает в весьма невыгодном свете. Это меня удивляет. О, спросите лорда Коули, какие чудеса там творятся. Мексиканское правительство считает свое положение прочным и устойчивым, но терпение их величеств, ежедневно осыпаемых различными жалобами, ведь не безгранично. «Защищать своих подданных — их священный долг», — отвечал Алацага. «Совершенно с вами согласен. Я просил бы вас присутствовать на обсуждении этих обстоятельств. В нем будет участвовать и лорд Коули. Пора, наконец, принять какие-то меры. Всегда к вашим услугам». «О, я знаю любезность министра королевы Испании», — проговорил Тунель, кланяясь. «И умею ценить ее». «Моя обязанность — служить вам». «Моя же — быть вам благодарным». В это время в одном из зал встретились граф Рейс и маркиз де Бомари. Прим, посещая в последнее время довольно часто Марианну дель Кастро и ее старую тетку, имел значительный успех у молодой дамы, и это стало известно маркизу, который твердо рассчитывал на богатую мексиканку. «А, многоуважаемый испанский генерал, покоритель сердец!» — проговорил маркиз, вежливо кланяясь. «В последнее время вас, кажется, часто можно видеть на улице Ривали?» «Да», — отвечал Прим. «На улице Ривали живет дама, которая обратила на себя мое внимание». «Какое откровенное признание! Однако вы поистине достойны удивления. Эта дама чуть было не поймала и меня в своей сети, но прекрасная Марианна дель Кастро так свободно себя держит, иногда способна к таким странным выходкам, что я, к несчастью, скоро убедился в ее неумении вращаться в парижских салонах». «Странно. Богатая и прекрасная и умная мексиканка произвела на меня совсем другое впечатление». «Богатство — вещь второстепенная, а сама красавица не так уж невинна». «Господин маркиз...» «Я правду говорю, любезный генерал». «Если в этой правде только не проглядывает маленькая розовая записка», — отвечал Прим. «Если я не ошибаюсь, маркиз получил отказ». «Странно, граф, что...» «Нисколько. Ведь всем известно, что подобные отказы нелегко переносить. Ужасно досадно проигрывать». «Я должен просить вас объясниться, или...» «Ну, что касается дуэли, господин маркиз, я слышал, что вам на них не везет», — проговорил Прим с такой иронией, что граф побледнел от негодования. «Мы в залах императора, граф!» «Это не мешает мне говорить правду. Меня нисколько не удивляет, что вы, проиграв, переменили свое мнение, маркиз». «Что дает вам право говорить мне такие слова?» «Честь дамы, которую вы осмелились затронуть». «Значит, вы взялись быть ее рыцарем?» «Маркиз, вы сами побили себя, доказав верность моих слов. Так раздражен может быть только тот, кто проиграл». Маркиз увидел насмешливые улыбки окружающих и уже приготовился ответить, но их спор был прерван появлением императорской четы.